Игорь, привет! Я тебе что могу сказать? Большое тебе огромное-огромное спасибо, потому что первый раз за 2,5 года своего материнства я проснулась без раздражения к своему сыну. Он меня разбудил, я проснулась, я ему была рада. И я в течение дня, вот сейчас уже у меня 6 вечера, я его ни разу не ударила, не накричала. Ну, может быть, было, но у меня не было к нему ни раздражения, ни злости. Я нахожусь в таком состоянии гармонии, счастья и любви по отношению к нему. Я его начала по-другому на него смотреть, совсем другими глазами. У меня прям открылось второе дыхание. Я не знаю, это вообще тебе низкий поклон. Я аж до слез, потому что я столько страдала из-за этого. Это вот это состояние, оно постоянно было со мной, вот это отторжение его как личность, как человека, и я вот все время, получается, в себе это перебарывала, и все время пыталась его как-то принять, но у меня не получалось, и я не понимала, из-за чего это, что это. И вот впервые в жизни я ощутила себя счастливой мамой. Спасибо тебе огромное за это.